Однажды вечером, сидя перед телеком, услышал, как затрещали деревья возле дома. Открыл окно, прицелился из винтовки «Ремингтон» и выстрелил. Пуля пробила зверю лоб между рогами, и Уве пришлось освобождать морозильник от штабелей пиццы «Грандиозы». Следующие 6 месяцев были только лосиные бифштексы, лосиные карбонады, тушеная лосятина, лосиные тефтели и лосиные котлеты, пока он мог на них смотреть. А затем он снова освободил морозильник и снова загрузил грандиозы. Все эти истории казались мне вполне правдоподобными. Но это... Под полным видеонаблюдением? С работы в Триполисе можно и кое-что для себя поиметь, разве нет? И ты сможешь просто включить эти камеры так, что она не заметит? Именно. Я привожу ее, мы заходим в дом. Через 15 секунд, если я не отключил сигнализацию с помощью пароля, включаются камеры в Триполисе. И у тебя дома заорет сирена? Не, беззвучная тревога. Технический замысел я, разумеется, понимал. Тревога включалась только в Триполисе. Смысл в том, чтобы не спугнуть воров, пока Триполис звонит в полицию и приезжает сам в течение 15 минут. Цель — взять воров на месте преступления, прежде чем они скроются вместе с краденым, на тот случай, если их не удастся идентифицировать по видеозаписи. «Я сказал пацанам на дежурстве, чтобы не посылали машину. Понял, да? Пусть просто сядут у мониторов и наслаждаются». «Ты хочешь сказать, что пацаны будут сидеть и смотреть на тебя и эту русскую... Наташу?» «Радостью надо делиться. Жалко, камера не отслеживает постель, это частное пространство. Но я попрошу ее, чтобы раздевалась в кресле у телевизора, понял? Она принимает режиссуру, что ценно. Посажу ее там, пусть сама себя пальчиком. Там угол съемки классный, надо только поработать с освещением. А уж дрочить я буду за кадром, понял?» «Места для информации во мне больше не осталось». Я кашлянул. «В таком случае ты отвозишь Мунка сегодня ночью, а Рубинса послезавтра ночью, ладно?» «Договорились. С тобой ничего не стряслось, Роджер? Голос у тебя какой-то не такой». «У меня все нормально», — ответил я и вытер лоб тыльной стороной ладони. «Все в полнейшем порядке». Я положил трубку и вышел из телефонной будки. Начинало темнеть, но я этого не замечал. Потому что все ведь в полнейшем порядке. Я стану мультимиллионером. Откуплюсь от всего и стану свободен. Мир и все в нем, включая Диану, будет моим. Вдалеке послышался гром, похожий на низкие раскаты смеха. Ударили первые капли дождя, и подошвы моих туфель весело застучали по мостовой на бегу.